снежинки падали на твои плечи. И это наша последняя встреча. И это наша последняя встреча. Холодный вечер, зимний вечер. Снежинки падали на твои плечи, а ты как будто и не заметил. А ты как будто и не заметил, что мы расстались в этот вечер. Я стал другим, и в это время года прошли одним мгновением. Мы ничего уж не изменим, и правду ложью не заменим. Я другая, это правда. И мне так больно и досадно. И мне так больно и досадно, что не вернуть любовь обратно. Маленькая ложь, большая правда. Не вернуть нам теплых дней обратно. И кружатся белые снежинки, заметая прошлого картинки. Маленькая ложь, слова на ветер. Это наш с тобой последний вечер. Мы, наверное, от зимы устали и друг другу правду не сказали. Я ухожу, а это значит, сегодня наша дочь заплачет. И ей тихонько мама скажет, что не вернуть отца домой. Уходишь ты, и все напрасно, и в сердце огонек погаснет. И одиночество украсит зимы холодная метель. Маленькая ложь, большая правда. Не вернуть нам теплых дней обратно. И кружатся белые снежинки, заметая прошлого картинки. Маленькая ложь, слова на ветер. Это наш с тобой последний вечер. Мы, наверное, от зимы устали и друг другу правду не сказали. Снежинки падали на твои плечи, а ты как будто и не заметил.